Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Люди не должны думать, что мы проповедуем сектантскую религию. Нет. Мы просто учим их любить Бога. Есть много теорий о существовании Бога. Атеист, например, никогда не поверит в Бога. Такие атеисты, как профессор Жак Моно, получивший Нобелевскую премию, заявляют, что все происходит случайно. Теория, давным-давно выдвигавшаяся индийскими философами-атеистами, вроде Чарваки. Другие философии, к примеру, карма мимасма, утверждают, что если человек добросовестно выполняет свою работу, желаемый результат придет сам собой, и нет никакой необходимости обращаться к Богу. Сторонники таких теорий приводят в доказательство следующий довод. Если человек заразился чем-то и принимает лекарства от этой болезни, то он вылечится. На это можно возразить, что даже если человеку дать самое хорошее лекарство, он все равно может умереть. Результаты не всегда предсказуемы. Следовательно, существует высшая власть, высший повелитель. Ведь случается же иногда, что сын богатого и благочестивого человека становится бродягой-хиппи, а человеку, который работал, не покладая рук, и разбогател, врач говорит, «Теперь вам ничего нельзя есть, кроме ячменного отвара». Согласно теории карма-мимасмы, мир развивается без верховного руководства Бога. Такие философии утверждают, что причиной всего является вожделение. Вожделение влечет мужчину к женщине, случайно возникает половая связь, и женщина беременеет. На самом деле никто не собирался делать женщину беременной, но согласно естественному ходу вещей, соединение мужчины и женщины дает свои плоды. Атеистическая теория, которая названа в 16 главе Бхагавад-гиты асурической, то есть демонической, утверждает, что на самом деле все происходит по воле случая, и причиной всего является естественное влечение. Эта демоническая теория поддерживает мнение о том, что если человек хочет избежать рождения детей, то он может применять противозачаточные средства. Однако на самом деле все осуществляется по великому плану, ведическому плану. В ведической литературе есть указания относительно того, как мужчина и женщина должны соединяться, как им следует производить на свет детей и в чем назначение сексуальной жизни. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что секс, дозволенный ведическими предписаниями, другими словами, регулируемый ведическими правилами и ограничениями, законен и допустим. Случайный же секс недопустим. Если человек случайно поддается половому влечению и появляются дети, то они называются варна-санкарой, нежелательным населением. Так поступают низшие животные. Для человека это неприемлемо. Для людей существует план. Мы не можем принять теорию, утверждающую, что в человеческой жизни все идет не по плану или что все порождено случаем и материальной необходимостью. Теория Шанкарачарии, провозглашающая, что Бога нет, а нужно продолжать свою деятельность, и только ради того, чтобы сохранить в обществе мир и спокойствие, представлять себе Бога в какой-нибудь форме, тоже более или менее основана на идее случайности и необходимости. Но наш метод, который совершенно отличен от этого, основывается на авторитете. Кришна рекомендует именно эту божественную варнаашрама-дхарму, а не кастовую систему в ее современном понимании. Эта нынешняя кастовая система порицается теперь и в Индии, и она заслуживает того, потому что деление людей по их происхождению противоречит ведической божественной кастовой системе. Люди в обществе подразделяются на разряды. Одни из них – инженеры, другие – медики, третьи – химики, четвертые – торговцы, предприниматели и так далее. Однако принадлежность людей к этим классам должна определяться не их происхождением, а качествами. Ведическая литература не допускает ничего похожего на наследственную кастовую систему, и мы тоже не признаем ее. У нас нет ничего общего с кастовой системой, которую в настоящее время отверг и народ Индии. Напротив, мы предоставляем каждому возможность стать брахманом и достичь высшего статуса жизни. Из-за того, что современному обществу недостает брахманов, духовных наставников и кшатриев, администраторов, а во всем мире у власти стоят шудры, то есть рабочие, класс людей физического труда, в обществе так много противоречий. Чтобы смягчить эти противоречия, мы и основали движение сознания Кришны. Если действительно будет восстановлен класс брахманов, другие уклады, обеспечивающие благополучие в обществе, появятся сами собой, точно так же, как если мозг в полном порядке, другие части тела, руки, живот и ноги, тоже действуют как следует. Конечная цель этого движения – научить людей любить Бога. Чайтанья Махапрабху подтверждает заключение, гласящее, что высшее совершенство человеческой жизни – научиться любить Бога. Движение сознания Кришны не имеет ничего общего ни с индуизмом, ни с какой бы то ни было другой религиозной системой. Ни один настоящий христианин не захочет сменить свою веру на индуистскую. Точно так же ни один добропорядочный человек, принадлежащий к индуистской культуре, не проявит готовности поменять свою веру на христианскую. Такие перемены для тех, у кого нет определенного социального статуса. Однако все захотят понять философию и науку о Боге и отнестись к этому серьезно. Люди должны понять, что движение сознания Кришны не проповедует так называемую индуистскую религию. Мы даем духовную культуру, способную разрешить все проблемы жизни, и потому ее принимают во всем мире. Кришна и Христос. Кришна, Христос, Христос. В 1974 году, неподалеку от центра ИСКОН во Франкфурте-на-Майне, в Западной Германии, Шрила Прабхупада и несколько его учеников совершали утреннюю прогулку с отцом Эммануилом Юнг Клаусеном, монахом-бенедиктинцем из Найдерлихтского монастыря. Заметив в руках у Шрилы Прабхупады медитационные четки, напоминающие католические, отец Эммануил сказал, что он также непрестанно читает молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». За этим последовала беседа, приведенная ниже. Шрила Прабхупада. «Что означает слово «Христос»?» Отец Эммануил. «Христос происходит от греческого слова «Христос», означающего «помазанник». Шрила Прабхупада. «Христос» — греческий вариант слова «Кришна». Отец Эммануил. «Это очень интересно». Шрила Прабхупада. обращаясь к Кришне, индиец часто говорит «Кришта». «Кришта» — санскритское слово, означающее привлекательность. Таким образом, когда мы обращаемся к Богу, называя Его Христос, Кришта или Кришна, мы имеем в виду одну и ту же всепривлекающую верховную личность Бога. Когда Иисус говорил «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое», под именем Бога Он подразумевал Кришта или Кришна. Вы согласны, отец Эммануил? Я думаю, что Иисус, как Сын Бога, явил нам Его истинное имя Христос. Мы можем называть Бога Отец, но если мы хотим обратиться к Нему, называя Его истинным именем, то должны говорить Христос. Шрила Прабхупада. Да, Христос — это вариант произношения имени Кришта. А Кришта — это вариант произношения имени Кришна, имени Бога. Иисус говорил, что мы должны прославлять имя Бога. Но вчера я услышал, как один теолог сказал, что у Бога нет имени, что Его можно называть только Отцом. Сын может называть Отца Отцом, но у Отца есть свое имя. Так и Бог, обобщенное имя верховной личности Бога, собственное имя которого — Кришна. Поэтому, как бы вы ни называли Бога, Христос, Кришта или Кришна, в конце концов вы обращаетесь к одной и той же верховной личности Бога. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.